Посмотрим, вы что-то расскажете о себе, пожалуйста. Тут наши семейные. Я хочу рассказать один пример из жизни. Наше знакомство примерно в таком порядке будет. Я расскажу пример, потом брат споет соло, потом я расскажу о жизни церкви нашей немножко, а после споем общим пением мы семейными. Однажды приехал один брат из Голландии с целью для того, чтобы посмотреть, как здесь живут на Кавказе миссионеры. Приехал он сюда в частном порядке. Многие об этом братья-служители не знали. Прежде чем сюда ехать, он по-русски мало знал слов. Стал учить по русско-разговорному языку русские слова. Немного выучил, думал, что хорошо выучил, и поехал. Приехал сюда, ну так встретили его, общались с ним. Ну, чтобы не потерять его, как говорится, купили ему сим-карту на сотовый телефон местную нашу. Дали ему, и он с ней ходил. По городу ходил где-то, когда частные свои дела делал. И вот, когда разговаривали по телефону с ним, друзья многие звонили ему, разговаривали. Чаще всего, братья, сестры, какими словами мы заканчиваем с вами разговор по телефону? Ну ладно, давай. Чаще всего бывает так. И вот этот брат, он рассказывает, я, говорит, понять не могу, говорит, сколько, говорит, не даю, сколько, говорит, не это, все, они, говорит, ну ладно, давай. Вот. Я к чему этот пример рассказываю, друзья? В нашей жизни бывает так, когда мы настолько в этой крови, в нашей уже заложено, что нам давай, давай, только давай. Сейчас брат споет гимн о том, что в нашей жизни, как вот Григорий Васильевич сегодня говорил о том, чтобы наш дух, он был на высоте. Брат споет гимн о том, подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки. И еще последние слова в этом гимне звучат так. Пусть мое хождение будет в пользу брату моему. Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Подними, о Боже, подними. Пусть я буду бедным в мире этом, но зато богатым в мире том, верным твоим благостным заветам, огоньком горящим тихим светом. В мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своею чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушным слову Твоему. Боже мой, услышь мое моленье. Пусть мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему. Лазаревская церковь состоит из 56 членов. В нашей церкви 20 братьев, 11 из них регулярных проповедников. Лазаревская церковь характерна тем, что находится на побережье Черного моря, и много очень часто посещают нашу церковь неверующие люди, которые приезжают на море, узнают, что есть дом молитвы, приходят, посещают ее. Однажды я посчитал, ради интереса, думаю, посчитаю тех, которых я вижу впервые в доме молитвы, неверующих. Я их насчитал 24 человека на воскресном богослужении на утреннем. Друзья, еще в нашей церкви есть два регента. Слава Богу за это. Когда-то их вообще не было, ни одного не было. В 2002 году в нашей церкви не было ни одного ребенка, когда мы встречали Новый год. На сегодняшний день уже 38 детей. На рождение ребенка от церкви мы дарим 5000 рублей. То есть, слава Богу, братья и сестры, Бог благословляет в этом отношении. Мы трудимся тоже, помогаем, насколько можем. Заботимся тоже, чтобы Бог благословлял нашу церковь во всех отношениях. Сейчас мы желаем еще спеть один гимн. Сюда, поближе посмотрите. Поближе еще, поближе, сюда, сюда, сюда. Когда-то стали вы, друзья, супруги, он муж тебе, а ты ему жена. Друг другу даже руки. Любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете. Она однажды Бога нам дана. И что бы ни случилось, любите всю жизнь, любите всегда. Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности вопросов жизнь полна. И если что случится вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете. Она однажды Бога нам дана. И что бы ни случилось вдруг на свете, всю жизнь любите всегда. Вас Бог благословил своей любовью, и небо сочетало навсегда. Теперь своей семьёю любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете. Она жизнь. Любите всегда.